что. А вот хренушки, теперь моя очередь делать скучающую морду лица. На самом деле я под извинениями не имел в виду ничего такого. Напряг девушку своими телодвижениями. Извиняйся. Ну а если не извиниться, просто уйти. При таком раскладе моральная победа осталась бы за мной и Мирин. В случае продолжения дальнейшей клоунады или даже прямого разговора, пусть начинает с извинений, то есть с заведомо проигрышной позиции. Как я уже упоминал, в холде Родика было много книг, включая и научно-популярную «Психологию влияния» и дурацкую «В мягкой цветастой обложке будь правильной стервой», как в очередной раз продемонстрировала жизнь. Никогда не знаешь, что и в какой момент пригодится. Феодораксис, очевидно, до сих пор был не в курсе родовой принадлежности Ми. Но даже если бы и был, о том, что блокировка магии на суккубу не подействовала, он точно узнать не мог. В любом случае неожиданные слова Мирин он принял за результат чистого анализа ситуации. И проникся. Правда, нужно быть честным. Сам я расшифровал происходящее в голове у грека тоже не сразу. Благодаря дару партнерши я, что называется, в реальном времени наблюдал, как калейдоскопом меняются эмоции Лазаря. Удивление, почти шок, напряжение, озарение, понимание, и сразу за ними яркая досада на самого себя. Я приношу свои извинения. В этот раз парень изобразил скупой поклон, но зато не посчитал нужным скрыть эмоции. Я, как последний болван, повелся на внешность и поведение стереотипной дуры блондинки с кукольным личиком, просто подруги, Курацуки Нанаа. И ведь мозгами понимал, что кто попало в друзья одной из темнолунных просто не набьется, но все равно поверил, что соседки, оказавшиеся в школе первыми, просто удачно сошлись характерами. Бывает же иногда. Тьфу. Ми от такого признания просто онемела. Столько оскорблений в лицо разом ей еще никогда не доводилось слышать. Да и я, каюсь, опешил. Настолько, что даже напрямую спросил у Феодораксиса, хорошо, голову догадался повернуть так, чтобы выражение лица Мирин было не видно. И что заставило изменить мнение? Издеваешься, да, криво улыбнулся парень. Куколка-блондинка становится подругой и соседкой, вот совпадение-то, да. Не только равнодушной скрытной бездушной убийцы из клана Курацуки, но еще и фанатички-затворницы-маньячки Вайди, за которой, как говорят, сам Курока ездил, чтобы в школу доставить. И, несмотря на свои отвратительные физические кондиции, все равно попадает в закрытый клуб под кураторством Ночбиза Академии Абрамова вместе с друзьями, а также сыном снежного команданти Клавиля из Улуски Шаман Кингабе, чьего папашу половина Черной Африки желает закопать или лучше съесть, а вторая – поставить под знамена очередного восстания. И все это за 3 дня. Ну, что скажешь, я не прав. Скажу, что ты еще не все знаешь. Честное слово, я не пытался произвести впечатление. Просто само вырвалось, лавина неожиданной информации о более-менее знакомых вроде бы разумных придавила своей тяжестью, а ведь есть еще проблема с зеркалами и магией. И ведь сволочь грек не шутил, он сам верил в то, что говорил. Считал Нана убийцей, а своего друга Фабиасыном бандита командира боевиков при мексиканском наркобароне. Охренеть новости. Айге, шаманка, оказывается. Хотя, логично. Вуду, духи, шаманизм. Блин, я даже не знаю, что со всем этим делать. Неожиданные известия вызвали и у меня, и у партнерши нехилый такой разрыв шаблона. После временного недоконтакта с Куротян считать ее бездушным киллером было очень сложно, а придурку Фабия Мирин даже врезал по носу. Когда через несколько секунд я вновь стал готов адекватно воспринимать окружающий мир, даже удивился, что грек все еще идет по беговой дорожке рядом, молча. «Ах да, я внимательно тебя слушаю». Грек открыл было рот, ничего не сказал и закрыл. Теперь эмоции парня менялись так быстро, что было сложно уследить. Наконец он словно мысленно махнул рукой и сказал без всяких выкрутасов: «Помоги мне попасть в клуб военно-тактической подготовки. Я, Моя демонесса не пропустила мимо ушей слов о стереотипной блондинке и прочее. Просто ее, как и меня, отвлекло откровение об одноклубниках. Но стоило Лазарю выкатить просьбу, немедленно вспомнила о комплиментах. А контрабандист даже не понял, почему у девушки такой эмоциональный тон. Для принятия в закрытый клуб нужно согласие всех действующих членов. Мне нужно согласие Вайде, а кроме тебя, из одноклассников она никого не послушает. А насчет моего согласия ты, я вижу, уверен. С огромным трудом суккуба сдержала голос, и фраза прозвучала не ядовито, а скорее равнодушно. Феодор Ксис от избытка ума и воображения сам себе придумал образ этакой опасной интриганки Родики младшей, прячущейся за маской красивой дурочки, разумного, подходящего для диалога, но не попыток манипуляции, кого-то, кто был похож на него самого. Было бы верхом глупости тут же разрушить выгодное впечатление, но и совсем промолчать было выше сил Ми. «Я очень много чего знаю, а у тебя точно есть нужда в непубличной информации». К Лазарю на глазах возвращалась раздражающая самоуверенность. «Просто скажи, что интересует. Волны силы, успел я вклиниться в диалог раньше, чем Ми послала однокашника куда подальше с такими заходами. В конце концов, всегда можно сказать «ну, я посмотрю, что можно сделать, и забить». В конце концов, раз этот счастливый владелец иго размером со стадион выставляет себя всезнайкой, пусть докажет, к нашей пользе, чего, или не докажет, волны, силы. Судя по ощущениям, исходящим от грека, он не только не был готов ответить на подобный вопрос, он вообще о подобном явлении ничего не слышал. Феодор Ксис отлично держал лицо, а вот моя партнерша не справилась, и Лазарь понял, что его опять раскусили. Окунувшись в водопад чужих чувств, суккуба все-таки не удержалась и еще раз пнула уже поверженного противника, заботливо спросив: «Может, тебе просто не нужно вступать в наш клуб?» «Черт, черт!» – проворонил. Вот как раз такого исхода разговора нужно было избегать всеми силами. Пинок отлично достиг цели. Гнев, прищуренные глаза, Лазарю оставалось только встать в пафосную позу и объявить: «Это война. И все это на фоне прямо-таки какой-то детской обиды». Обиды. Видимо, что-то от вчерашнего Сатори после посещения Тира все еще было с нами, потому что вспышка понимания одновременно посетила и меня, и суккубу. «Лазарь, какой же ты, придурок!» Наши с Мирин слова и, главное, интонация, с которой они были сказаны, заставили собеседника подавиться набираемым в легкие воздухом. Нельзя было просто подойти и сказать, что давно мечтаешь пострелять из настоящего боевого оружия. «Хорошо, я поговорю с остальными, а Фабия и так будет рад тебя рекомендовать». Последняя фраза целиком принадлежала моей партнерше. Она как наяву представила, как Клавиль весь вечер в воскресенье хвастался перед другом проведенными в клубе часами, а тот мог лишь стараться не показать, как завидует приятелю. А скорее всего зависть была куда более застаревшая. Ведь грек сказал, что они с мексиканцем давно знакомы. Сын командира силового крыла мафиози наверняка имел неограниченный доступ к оружию. Не зря так привычно бездумно обращался с автоматической винтовкой, а европейскому мальчишке оставалось только слюнки втихаря пускать. Ми, запертой в халде без возможности выйти хоть куда-нибудь, самой в каком-то смысле пришлось пройти через похожие, если бы не я. Лазарь, глядя на Мирин огромными глазами, сначала остановился, а потом натурально попятился, не сводя глаз с девушки. Могу предположить, бедняге показалось, что ему буквально влезли в голову, как следует пошарили там и вытянули наружу самую потаенную мысль. От желания объявить войну не осталось и следа, а к испытуемому удивлению примешивался прямо-таки мистический ужас. Как раз вовремя раздался свисток, а кино при помощи излюбленного сигнального инструмента физкультурников подавал сигнал об окончании занятия, и самоуверенный аналитик и манипулятор, суетно кивнув, обозначая прощание, развернулся и сбежал. Ни дня без приключения, мать. Понедельник, день тяжелый, и сегодняшние приключения одним разговором с Феодораксисом для меня и Мирин не закончились. Правда, к счастью, в этот раз обошлось без необъяснимых магических событий или неожиданных спортивных достижений. На сдвоенный, на вузовский манер, математики ми неожиданно одну отсадили в пустой учебный класс и вместо занятия дали делать огромную письменную контрольную или, скорее, даже экзаменационную работу. Большая часть задач была относительно простой и примерно треть посложнее. Их пришлось решать вдвоем, проверяя друг друга. А последний десяток примеров вообще вызывал головную боль одним только дано. Три штуки в итоге одолеть тоже получилось. Google помог найти похожие, и так удалось понять принцип решения. Еще с одной помог справиться Excel. Я тупо перебрал легко вычисляемые значения в особых точках функции, по ним построил график, а уже по графику приблизительно узнал ответ. За попыткой разобрать на перемене пятую меня застал Макс и черт меня дернул правдиво ответить, что помогаю подруге. Лучший друг тут же вцепился клещом. Что за девушка такая, что ей нужно помогать такое делать? Быстро отделаться не удалось, подошла как всегда оказавшаяся рядом Алена, а за ней подтянулись Инга с Настей. Как же, три человека, уже тусовка, причем как-то без них, и понеслось. Повеселились сумских с девчонками за мой счет от души и вогнали в краску. Узнав, что моя знакомая учится в специальной элитной школе за границей и что я лично с ней не встречался ни разу, эти толстые тролли, притворяющиеся друзьями, мне очень фальшиво посочувствовали. Бедный, бедный староста, не умеет выбирать женщин. Нашел себе подружку неизвестно где и помогает за спасибо ага. Вон рядом сколько красивых девушек томятся и страдают, которым всего-то и нужно чуть-чуть подсказать на химии, биологии, английском, латыни, анатомии. Ну, сам в расписание загляни, короче, а уж они-то в долгу не останутся. Дуэт Настя, Инга сегодня явно был в ударе. В отличие от меня, они хорошо выспались. А тут еще весна за окном решительно вступает в свои права и впереди такая скучная химия. Одно хорошо, пока все развлекались, Максим все-таки между делом упростил нужное равенство. Дима, слушай, ну и что вы все так внезапно оживились? Сила определенным образом влияет на все живые организмы. Логично предположить, что одним из факторов образования живой материи из неживой была и она. Биология. Да, возникновение жизни на Земле. Ученики, я правильно понял из вашей реакции, что как минимум половина из продвинутой группы об этом даже не слышала. Довольно печальное невежество. Мужчина у интерактивной доски прервался, показывая степень своей опечаленности, и я воспользовался моментом, оглядел глазами ми учебную комнату. Действительно, сводная группа. 8 студентов академии, включая Суккубу, Хмурую Курацуки и Фобиакловеля. Теперь, оказывается, у каждого индивидуальное расписание по каждому предмету, собрали группы по успеваемости, по результатам опросов на прошлой неделе. Я, в продвинутой. Ладно, это не тема текущего занятия, но я коротко объясню. Сила, как и любое другое природное явление, строго говоря, действует на все. Биолог, облаченный в даже на вид дорогой и дико официально выглядящий костюм, говорил строгим, сухим тоном на безупречном английском. Другое дело, что степень воздействия зависит от строения объекта, на который воздействие ведется. Так уж получилось, что биологические организмы в большей степени чувствительны к силе, чем другие, неорганические и даже органические объекты. И да, когда я сказал «чувствительный», я имел в виду «уязвимый». Так, я опять вижу в глазах вопрос. Еще раз. Сила угнетает живые организмы. Чем больше ее, ХМ, концентрация или плотность, как хотите, тем сильнее. Что? Мы с Ми виртуально переглянулись. Сказанное, мягко говоря, шло вразрез с тем, что мы знали. Переглядывались и шептались и остальные продвинутые ученики. Биолог, похоже, Успел себя определенным образом зарекомендовать, и выходку в стиле «войди» себе никто не позволил. Учитель же взирал на класс с добрыми глазами и молчал, демонстративно терпеливо ждал вопроса. Наконец, после небрежного взгляда мужчины на часы, незнакомая мне девушка нерешительно подняла руку. «Слушаю вас, мисс. А почему мы, и как, халдыжи?» Одногруппница моей партнерши, не сумев сформулировать свои мысли, покраснела и плюхнулась назад за парту. «Вопросы вы задавать тоже не умеете», — констатировал препод. «Итак, группа, в последний раз делаю исключение. Среди возможных дополнительных занятий у вас есть такой замечательный предмет, как риторика, или можно прочесть соответствующее методическое пособие, находящееся в великолепной школьной информационной сети. Настоятельно рекомендую. Вы пришли в старшую школу, извольте соответствовать». Биолог сделал паузу, подчеркивая важность сказанного и демонстративно ожидая, пока в комнате установится полная тишина, и только потом продолжил. «Начнем с того, что доподлинно неизвестно, что же такое сила. Никто не знает, ни откуда она берется в местах, ни что представляет собой в физическом смысле. Есть ряд гипотез, но большинство их выглядит откровенными, ничем не подтвержденными спекуляциями. Тем не менее ряд фактов известен доподлинно. Первое. Сила влияет на живую материю, и влияет, как правило, негативно. Второе. Сила не замедляет биологические процессы в прямом смысле этого слова, общее угнетение является кумулятивным эффектом. Сила процессы дезорганизует. Отчасти, влияние силы похоже на результат радиационного облучения, но только отчасти. Очевидно, также затрагиваются процессы воспроизводства генетического материала, но механизм другой. Как вы, наверное, догадались, я не зря упомянул ионизирующее излучение. Одним из следствий воздействия силы на биологические организмы являются мутации. Именно последний аргумент дает мне обоснованное право причислить к причинам возникновения жизни на нашей планете силу. Учитель оглядел своих слушателей с беспристрастной миной на лице и вдруг улыбнулся. Лучше бы он этого не делал, не знаю, как у него это получилось, но оскал получился редкой мрачности. А теперь немного конкретики. Чума, холера, брюшной тиф, черная оспа. Есть некоторые основания предполагать, что наиболее вирулентные штаммы этих возбудителей подарили Европе места силы. Точнее, те, кто в них жил. Возникший из ниоткуда вирус иммунодефицита человека тоже вполне может быть работой того, что дарит нам возможность колдовать. Большинство доступных мест в Центральной и Южной Африке оказались охвачены халдами только во второй половине 20 века. Есть косвенные данные о корреляциях волн особо мощных колебаний силы и биогенных катаклизмов вроде массового нашествия саранчи. Проповедники христианских церквей, поверьте, действительно имели основание обвинять мерзких демонов и колдунов во всех бедах. Правда, как обычно, путали причину и следствие. Одаренные, такие же жертвы влияния силы, как вирусы и бактерии. Если преподаватель хотел разжечь эмоции у слушателей группы, он своего добился. Правда, выкриков с места не последовало, но настроения окружающих считывались мимоментально. Да что он такое несет? Сам же биолог, продолжая держать раздражающую полуулыбку, в эмоциональном плане все больше светил весельем. В чем кроется коренное отличие силы от радиации? К облучению выше определенной мощности живым объектом в принципе не приспособиться, а вот к жизни в условиях повышенного фона силы, можно. То есть использовать свободную энергию не на ломку работающих механизмов, а как-то еще, утилизировать, так сказать. Например, пустить на форсирование мышечной и костной ткани, нервной системы или, как-то выделить вовне. Да-да, вы правильно поняли. Наше колдовство и врожденные способности – всего лишь побочный механизм, позволяющий жить при повышенной концентрации матери магии, переваривать излишки и избавляться от отходов, выкидывать с пользой, так сказать. Предлагаю, в качестве домашнего задания для самых продвинутых, подумать на тему, почему сцеживание в магию является оптимальным для нас методом защиты от силы. О, Мирин, ты-то мне и нужна. Чуть ли не летящая по коридору Лючия сменила курс, радостно взмахнув рукой и заставив шарахнуться попавшихся на пути учеников. Это я удачно зашла. Мистер Тейлор, можно вас тоже задержать ненадолго? Разумеется. В эмоциях биолога мелькнул сдержанный интерес. Пришлось мне под взглядами одногруппников возвращаться в учебную комнату, вяло гадая, что опять такое стряслось. Гадать активно не хотелось ни мне, ни ей, хотелось спать и есть, а еще, ни о чем не думать. Мало того, что на контрольной по математике пришлось конкретно выложиться, так еще и после небольшой лекции о взаимодействии силы и ее пользователей в голове и у меня, и у суккубы образовался натуральный кавардак. Полученную информацию нужно было тщательно обдумать, разложить по полочкам, а голова уже не варила. Но не скажешь же, Нацура, отстаньте от меня. Вот. Реактивная японо-итальянка что-то сделала с интерактивной доской и вывела во всю поверхность фотографию. Знакомая картинка. Я почувствовал, как щеки ми заливает краска. Занятная графическая техника, но я бы сказал, рисовал зеленый новичок, довольно дипломатично выразился биолог, покрутив кистью левой руки в воздухе. Ему опять было весело. Хорошее разрешение и большой экран позволяли детально рассмотреть огрехи рисовки, а их хватало. А про изображенное что скажете? В ощущениях суккубы Лючия была как включенный с перегрузкой трансформатор. От распирающего молодую женщину оптимизма и задорной энергии чуть ли искры вокруг не летели. Аж завидно стало. В целом все передано верно, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что это перерисовка с гравюры, а не с наблюдаемой натуры. Так, так, моей партнерше волей-неволей пришлось кивнуть. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, чьего авторства была работа, не просто же так Нацура оставила в кабинете именно Ми. У мисс Родики прекрасное домашнее образование, скороговоркой протараторила женщина. Уже два обязательных предмета сдала досрочно. Английский язык и математику, оба с высшим баллом. Что скажете насчет проведения экзамена по биологии за школьный курс? Хм. Мужчина задумался, разглядывая Ми, будто увидел ее впервые. Помню ее ответы на первом, общем для класса уроке. Ну, почему бы и нет? А ты, Мирин, согласна ведь? Прямо сейчас. Вырвалась у слегка ошарашенной известием о собственных достижениях суккубы. Нет, о досрочной сдаче предмета говорили сами учителя, но все произошло как-то слишком быстро. Нет, конечно. Сначала мне нужно подготовить для вас экзаменационные билеты, подобрать рекомендации по самоподготовке, провести консультацию, одну или несколько, если потребуется. Неважно, сколько студентов сдает. Экзамен, это экзамен. Тейлор со значением покосился на Нацура, но той любые взгляды были как с гуся вода. Значит, решено. Пойдем, Миринтян. И буквально выдернула мою партнершу за дверь. Как выяснилось, Лючия умела и крайне быстро двигаться. Ми не успела оглянуться, как оказалось за два коридора от кабинета биологии и на этаж ниже, только после этого завуч притормозила. Выдающийся результат, учитывая любовь Италои Панки к узким юбкам и туфлям на каблуках-шпильках. Фу-уф, вредный, занудный тип. Молодая женщина забавно обернулась, проверяя, не слышит ли ее кто, и доверительно призналась. Извини за вторжение, но Тейлора иначе было не дожать. Попроси я его не в твоем присутствии, он начал бы выспрашивать всякое, а потом не сказал бы еще месяц, думал. Сноб. Ах, и да. Поздравляю с математикой. По-английскому мы не стали выдвигать тебя на экзамен, с твоим родовым талантом это просто не нужно, но 100 баллов по математике, это реально круто. Поздравляю. А почему экзамен был в форме контрольной и без предупреждения? Дюпон уперся. Зачтет, только если будет проверка реальных знаний, а не заученных. Еще один перфекционист и педант на мою бедную голову, а еще французом себя считает. Но ты все равно справилась же. Кстати, директор Кабуки твоими успехами тоже очень доволен. Он даже уговорил Абрамова записать тебя на свой специальный факультатив, раз уж у тебя теперь нагрузка на два обязательных ниже. Нацура вдруг прервалась и высвободила из-под рукава блузки умные часы. Ох, извини, мне нужно срочно бежать. Если что, ты знаешь, где меня найти. Шестой день учебного года, еще неделя не прошла, а мне кажется, я здесь уже полгода, как минимум. Зато к следующей весне будет казаться, что вот только-только все началось, а уже год прошел, со смешанными чувствами ответил я своей партнерше. Ладно, школа, а куда делся мой первый курс в универе? Только-только зимняя сессия прошла, и вот уже летняя на носу. Зато какой прогресс в формулировках всего за три учебных дня. От по назначению до разрешено по рекомендации. На это факультативное занятие, получается, сложнее, чем в закрытый клуб попасть. Третья физра в день. Ми аж передернула. Я бы, честно, как-нибудь обошлась бы. На самом деле в описании занятия не было сказано, что именно преподают на факультативе, однако расположение места проведения в спортивном комплексе Академии говорило само за себя. К счастью, к записи в таблице расписания прилагалось, как обычно, схема прохода, без нее был реальный риск заплутать. Вот понастроили же, а может, все-таки не физкультура. Ми мечтательно прищурилась и рефлекторно, в который раз за день, повела плечами. От непрерывных, правда, не сказать, чтобы прямо уж выматывающих, нагрузок в мышцах оставалось тянущие ощущения. Даже отчасти приятные, по крайней мере, по сравнению с тем, что ощущали ноги суккубы на утро после эпического забега, но все равно непривычное. Судя по отдельным телодвижениям товарищей по несчастью на других уроках, им приходилось не лучше. В конце концов, в Дадзё Карасутингу, грузовой терминал и стрельбище. Может, здесь, школьный театр. Ага, анатомический. Шутка вышла мрачной, но удивительно в тему. Обстановка располагала. Пустынная узкая дорожка, подстриженные, еще не успевшие толком обжиться кусты редком, и никого. Я еще раз сравнил схему на экране ноута в руках Уми и безликую белую пластиковую дверь в глухой задней стене одного из трех зданий комплекса. Похоже, это здесь. Ну, по крайней мере нет биометрических сканеров, вздохнула подруга и решительно потянула за ручку. Внутри сомнений в спортивном предназначении объекта не осталось. Две раздевалки с соответствующими значками, из женской, проход в душевую. Ряд узких металлических шкафов для вещей, большая часть открыта и пуста. Совершенно бесполезный архитектурный изыск. Зачем делать, если все в общаге переодеваются и принимают душ, а погоды как таковой в халде и нет. Чтоб было как принято. С другой стороны, крыша в коттедже Родика тоже есть. Хотя, казалось бы, что в ней за нужда. Мда. О, а вот этот проход из общего холла, надо полагать, ведет туда, где будет факультатив, и, кстати, тянет оттуда очень знакомыми, характерными эмоциями. Помещение за коротким коридором оказалось относительно небольшим, у российской средней школы типовой спортзал раза в два больше. Причем треть площади занимали разнообразные спортивные снаряды, от брусьев и турника до велотренажера, а вот на свободной части пола, шел бой. Может, обычный человек сказал бы драка, но как таковой дракой действа не было. Участники не злились и не веселились, наоборот, от них волнами распространялась предельная собранность и сосредоточенность. С такими чувствами не идут выяснять отношения и мстить, так люди работают, и не люди тоже. Абрамову удивительно шло спортивное кимоно, он словно утратил привычную тяжелую шкафообразность и перемещался даже на вид легким, невесомым шагом. А вот Фабиоклавилю, наоборот, одежда того же фасона придавала нетипичную для него серьезность, легкомысленный мачо даже, казалось, в лице переменился. Ой, нет, не казалось. Смугловатая кожа мексиканца теперь стала темно-красной, кроме того, мимические мышцы словно напряглись все разом, не до конца, но заметно. В руках одноклубник Ми держал короткую палку. Вместе с ним на русского пытался нападать незнакомый. Ну да, это явно был именно демон. Восточный разрез глаз и прическу конский хвост органично дополняли гладкие, прижатые к бокам головы рога остриями назад. И уши, если присмотреться, были слишком острыми для человеческих, но на фоне нетипичных для приматов украшений черепа различия были незаметны. Рядом с немаленьким учителем и словно раздавшимся в плечах контрабандистом рогатый терялся, но это не мешало ему молниеносно двигаться и атаковать Абрамова голыми руками просто в пулеметном темпе. Кстати, концы костяных выростов закрывали своеобразные протекторы. Что-то вроде шаров, нацепленных на острия, никакой другой защиты ни на одном из тройки бойцов не было. Несмотря на эмофон, было незаметно, что Абрамов как-то особо напрягался, двигался мужчина скупо и выверенно, словно перетекая с места на место, и отвечал ударом на удар только тогда, когда не мог увернуться сразу от двоих. Своеобразный бесшумный танец сопровождали только шлепки босых ног школьников, отрывистый свист дубинки в руках Фабиа и ритмичные короткие выдохи, когда очередной удар сенсея отбрасывал то одного, то другого оппонента. Завораживающее зрелище тянулось минуты три, наверняка скучное для неспособного оценить технику движения и ударов непрофессионала вроде меня, если у него нет доступа к дару моей партнерши. С комментариями, которые невольно давали мне сами участники боя, все смотрелось совсем иначе, парни каким-то образом координировали свои действия, во всяком случае пытались, а Абрамов постоянно вносил в эту общую картину четко рассчитанный диссонанс. Он же, как выяснилось, следил за временем. Все. Негромкая команда сопровождалась шагом назад. Клавили азиат-демон замерли и, в следующее мгновение удивительно синхронно растянулись на полу. Дикая усталость, облегчение, легкое расстройство и еще много чего до кучи. Ми едва не покачнула от такой волны настроений. Учитель физкультуры незаметно, но цепко осмотрев парней, направился к суккубе. И, мягко говоря, счастливым он не выглядел, что скрыть даже не пытался. «Я не знаю, что с тобой делать», — честно признался преподаватель. «Понимаю, зачем тебя ко мне сюда отправили, но от этого понимания толку. А, да что там, идем». Мирин вслед за Абрамовым прошла к тренажерам. Парни практически не отреагировали на нее, продолжая блаженно расслабляться на полу, и, едва успела поймать брошенную ей русским боксерскую перчатку. «Надевай!» Физрук-оружейник вздохнул, сам напялив на руку тренерский щиток. Еще раз вздохнул, снял улавливатель ударов и помог Ми натянуть завязать защитную рукавицу на правую руку. «Ну что поделать, если не я?» Ни моя партнерша ничего подобного даже в руках никогда не держали. Теперь бей. Мирин с сомнением оглядела собственную руку, щит в руках тренера, и на пробу, стукнула. Попала, пожалуй, это можно было назвать единственным результатом. Не бойся, продолжай. А теперь попробуй ударить, а не коснуться. В полную силу, пожалуйста. В полную. Ну, представь, что у тебя компьютер завис на середине интересной серии. От отчаяния у мужика не иначе как открылся пророческий дар. Вообще-то компьютеры пинать строго противопоказано, Ми об этом знала не хуже меня. Но в сочетании с ясно ощущаемым всеусиливающимся разочарованием, яркий образ сработал, моя партнерша, неожиданно полыхнув короткой яркой злостью, что есть силы хлопнула по щиту. С таким же успехом можно было всадить кулаком в стену. Тренер, если по логике, должен своей рукой отрабатывать удары, но Абрамов не зря сетовал на незнание. Получилось, больно. Плечо, предплечье и правую трапециевидную мышцу спины пронзила короткая боль, пальцы, по счастью, перчатка все-таки защитила. Ми рефлекторно поджала руку, и тут же расслабила, но учитель, разумеется, заметил, и не схватился за голову только благодаря своей выдержке. Кошмар, неестественно ровным голосом подвел итог физрук. По суровой роже Абрамова было не очень заметно, но эмоции выдавали, перспектив обучения Мирин он не видел, хотя честно старался прямо сейчас найти хоть какие-то. Однако, чем дольше тянулась пауза, тем больше чувствовалось, как бы ни было сильно желание выполнить указание учебной части по поводу девушки, в итоге вердикт будет вынесен отрицательный. Не потому, что молодая суккуба ему не нравилась, а потому, что чувство профессионального долга и объективная оценка собственных навыков и талантов не позволяли действовать безответственно. «Ну вот, третьей физкультуры в день у тебя все-таки не будет», — прокомментировал я и осекся. Потому что Мирин неожиданно для меня и для себя тоже на чистейшем русском произнесла: «Олег Валентинович, дайте мне, пожалуйста, шанс. Поскольку я никогда не обучал девушек, тебе много до чего придется дойти самой». Теперь Абрамов в эмоциональном чутье суккубы напоминал грозовую тучу. Клубящиеся негодование то и дело прорезали вспышки раздражения. Правда, пока все это было направлено на самого себя. Мужчина наверняка клял себя последними словами за несколько секунд слабости, когда не смог противостоять искренней просьбе одной голубоглазой блондинки. Сама же блондинка только кивала и соглашалась, до сих пор пребывая в ауте от собственной выходки. Нет, почему она так поступила, я понимал, разобрался в клубке ощущений постфактум. На какое-то мгновение ощущения от готовящегося отказать в обучении наставника вдруг наложились на образ Роксаны Родики, большой любительницы все решать за дочь, даже не пытаясь спросить, согласна та или нет. Решение доказать, что могу, было абсолютно спонтанным, шло из глубин подсознания, я даже отреагировать не успел. Причем мини тупо долбанула мужика шармом. Он присутствовал, но был не сильнее обычного фонового. Нет, хитрое чутье сработало, выбрав тот единственный императив поведения, что пройдет сквозь щиты воли и здравого смысла собеседника без всякой магии. Чистый инстинкт. И ведь получилось же. Еще придется с первого же занятия привыкать к защитной кирасе. Подвижность еще больше ограничится, но другого выхода я просто не вижу. Я учу работать сразу full контакт, никак иначе. К концу второй фразы Ми наконец поняла, что Абрамов, вслух фиксируя очередную проблему, смотрит не куда-нибудь, а на ее грудь. Кровь прилила к щекам девушки, и только после этого преподаватель сам очнулся от раздумий о будущей тяжелой судьбе своей и ученицы. Я ощутил легкий укол ревности, но вместе с тем прекрасно понимал мужика. Бюст моей партнерши прекрасно мог выступать в качестве высокоэффективного антидепрессанта для лиц мужского пола с 12-летнего возраста и старше. Этой частью тела она целиком и полностью пошла в мать, включая объемы, уже сейчас полноценный четвертый размер. Не скажу, что одноклассники Ми себе прямо шею выворачивали, на нее глядячи, в академии было много красивых девушек, а идеалы у всех разные, но гордиться однозначно было чем. Кто бы мог подумать, что развитая грудь может стать препятствием для чего-либо. Так, ладно. Абрамову понадобилась целая секунда, чтобы оторвать таки взгляд от футболки Мирин. «Для тебя на сегодня все. Кимоно и все остальное к следующему занятию будет готово, забирать не надо, возьмешь из выделенного шкафчика в раздевалке. А вы, оболтусы, вижу, уже достаточно отдохнули, чтобы пялиться тут и шушукаться. Ну-ка, стойку принять». Суккуба спокойно вышла за дверь места проведения факультативных занятий, аккуратно закрыла ее, и пару раз приложилась лбом о пластик. Не сильно, но ощутимо. «Да что со мной такое-то, Ми? Сначала заставила тебя целоваться с Нанатян, вчера сорвалась на Феодораксиса, а сегодня, вот это, Мира. Почему, будто вместо меня кто-то другой в такой момент мной управляет? Каждый раз был стресс и уважительные причины», — мягко подсказал я. «Но это не оправдывает того, что я веду себя как безголовая дура. Вообще-то у меня есть теория», — признался я, и девушка застыла, не донеся лоб до поверхности двери в третий раз. На самом деле теория у меня появилась прямо сейчас, но чем больше я крутил эту мысль, тем больше она мне нравилась. Ты перестала бояться, и ты не ведешь себя как дура. Кстати, суккуба недоверчиво на меня посмотрела, отстранившись от двери в спортзал. Немного подумала, и все-таки двинулась по дорожке в общагу. Перестала бояться. Да, и между прочим, сделала это, выполняя свое обещание мне, чем я вдвойне горжусь. А, мои слова пришлись красавице-блондинке по душе, но еще больше сбили с толку. Но я все равно не. Смотри, что такое рефлекторный шарм-суккуб, срыв, после которого следует пси-удар по площади с соответствующими последствиями. Начал излагать я свою точку зрения. Это либо внешнее воздействие такой силы, что уже нет сил терпеть, либо когда быстро происходит что-то опасное или пугающее, помнишь, как тебя Фобия за руку схватил? Это реакция страха, применение встроенного оружия дара твоего рода. Примерно так испуганный, не умеющий драться человек станет отмахиваться, будучи зажатым в угол незнакомцем с ножом в темном переулке. Согласна. Скорее да, чем нет. Аналогия партнерши не очень понравилась, заставив нахмуриться, но в целом возражений у девушки не было. Другой вариант реакции на опасное событие для людей и животных. Гнев и контратака, часто даже на опережение. Не всегда выигрышная тактика поведения в стрессовых ситуациях, но гораздо лучше, чем страх. Тем более для того, у кого на страх завязано срабатывание триггера удара родовой магией. Когда ты злишься, шарм тоже используешь, как с Курацуки, но его применение дозировано и узконаправлено. Причем смотри, ты трижды применяла гнев и трижды победила, ситуация была развернута в нашу пользу с минимумом потери и максимальным выигрышем. И сейчас, с факультативом, победила, скептически отозвалась Ми. Именно, наверное, стоило поумерить восторги, но меня, что называется, понесло. Раскручивая параллельно собственным словам подоплеку событий, я не находил изъяна в собственной логике, и это вдохновляло. Почти так же сильно, как и приходящая ко мне с каждым новым словом гордость за партнершу. Ты захотела доказать матери, что можешь справиться там, где, по мнению других, у тебя нет шансов и даже мнения твоего спрашивать не надо. Ты справилась. Причем сама, и без моей помощи. Сама сотворила собственную судьбу, своим решением и усилиями. Это ли не победа? Опять же, в рекордные сроки освоила самоконтроль в критических ситуациях, то самое слабое место, которое раньше страховалось только нашей связью. И друзей нашла, пусть пока по-настоящему подруга только Курацуки, но ведь прошел всего месяц с твоего приезда в школу, а с большинством знакомых ты начала общаться меньше недели назад. Ты крута, Амирин Родика, решительно тебе об этом заявляю.